Андрей, поминая старую историю-сказку, спускался к тускло мерцающей в ночи Аби. Душа его в этот тихий час была так полна, так нагружена сотнями людских судеб и судьбой своей земли, что он физически чувствовал эту тяжесть. Она давила, заставляла крепче стоять на ногах, стоять, чтобы никакой самый сильный ветер не мог сбить. Он грядет, он уже близок, ветер непредсказуемых, пока суровых испытаний. Все, что случилось в недалеком прошлом, все, что пережил, испытал, понял Андрей, все это лишь начало главной работы. Еще остались в родной земле крапивные семена. Они живут, тянут в себя соки, пытаются пустить злые ростки и сами по себе никогда не исчезнут. Медленно и неслышно шел Андрей по сухому прибрежному песку, и в такт шагам складывались слова. Он не знал, не догадывался, откуда они к нему приходили, но они в нем жили и звучали. Лицом к лицу на перекрестке добро и зло стоят всегда. Вода мерцала неясно, едва заметно отличаясь от берегов. Не слышалось даже всплесков. Так была тиха и спокойна река в полуночный час. Андрей остановился на самой кромке берега, лицом к востоку, где начинала редеть и просеиваться темнота, где дрожал неуловимый свет просыпающегося солнца. Почувствовал непонятное волнение и оглянулся. Следом за ним, неслышно ступая, зыбко покачиваясь, шли журавли в лохматых шапках. Шел Фрол Агарин, шли мать с отцом, шел Пал Палыч Саватеев. Шел пропыленный, продымленный, отдельный десантный батальон, оставшийся на высоте 150. Они шли следом за ним, а когда он оглянулся, остановились и долго испытующе смотрели на него. Тени не могут говорить. Они спрашивали молча.